Глава 23. Максим торопливо взбежал на крыльцо перед входом в отдел расследований, но внезапно его остановили мощным захватом и окриком. «Где ты был?» Мансо медленно обернулся. «Тебе это прекрасно известно, Борис. В следующий раз, если надумаешь следить, выбери тачку, которую я никогда не видел». Глаза Павловски гневно сверкнули, ноздри раздулись, как у дракона, вознамерившегося полыхнуть огнем. На Максима это впечатление не произвело. «Не будем устраивать бесплатный цирк для коллег», — спокойно предложил он. «Оцепись и иди за мной, есть новости». Довольная улыбка Максима бесила Бориса, но его напарник был прав, им следовало держать себя в руках. Войдя в бригаду, Мансо встретился взглядом с улыбнувшейся ему Эммой. Ахмед, сидевший за соседним столом с телефоном возле уха, грыз колпачок ручки и терпеливо ждал, когда собеседник соизволит продолжить поставленный на паузу разговор. Потом он откинулся на спинку стула и включил громкую связь. Звучала какая-то классика. «Привет, Максим!» — поздоровался Буабит. «Вы с Эммой занимались анонимными письмами, которые присылали матери Савини?» — сходу спросил тот. Услышав свое имя, Эмма подошла. Ахмед как раз открыл рот, чтобы ответить, но тут из трубки раздалось хриплое «Алло!» — призывая его продолжить разговор. Максиму ответила Эмма. «Да, мы сделали копии, они на моем столе. Хочешь взглянуть?» «Вообще-то меня интересуют оригиналы, но не писем, а конвертов». Вернувшийся за свой стол Борис вытянул шею над монитором, следя за разговором. «Их мы тоже скопировали», — сказала Эмма. «Конверты в лаборатории. Вряд ли там найдут что-нибудь интересное». Она пожала плечами. Максим втиснулся в закуток Эммы, и она открыла светлую картонную папку, лежавшую поверх кипы бумаг. «Ты ищешь что-то конкретное?» — спросила она. «Почтовые штемпели», — ответил он, склоняясь над копиями. Эмма подавила смешок. «Лавашей!» «Что?» — Максим резко выпрямился. «Ты опоздал к раздаче, дружок!» Она повернулась чуть вправо, сложила ладони рупором и окликнула гора. «Патрик, можешь объяснить Максиму топографию?» Великан поднялся со скрипнувшего от облегчения стула и подошел, а Максим махнул рукой Борису. «Письма, отправленные из крошечной деревушки Лавашей», — начал гора. «Это в Италии, в долине, примыкающей к Монблану, недалеко от Курмайора. Вы спросите, ну и что особенного?» И я отвечу, ничего, хотя один факт привлек внимание к этой деревне. Совместная операция итальянских коллег из управления по борьбе с наркотиками и французских таможенников позволила вычислить главную базу гигантской сети распространения героина. Волосы на затылке Максима зашевелились. У него появилось волнующее предчувствие, что расследование наконец-то стронулось с мертвой точки. «Когда это случилось?» «Меньше месяца назад». «Были аресты?» «Да», — ответил Гора, — «но фигуранты мне неизвестны. Я нашел статьи в итальянских газетах о десятке личностей. Все дела ведут разные полицейские службы страны». «Это далеко отсюда?» «Меньше 100 километров», — вмешалась Эмма. «Я посмотрела, на машине доберемся часа за два». Максим резко наклонился к компьютеру Эммы, разбудил его, подвигав мышкой, уселся и начал прокладывать оптимальный маршрут. «Дорога проходит через то место, где Дюплесси посадил Викторию в машину». «Думаешь, есть связь?» — вскинулся Павловски. «Возможно, это совпадение, но мы не можем отклоняться от цели». «Что предлагаешь?» «Едем в Лавашей». «Сейчас?» — изумился напарник. Мансо кивнул. «Итальянцы ни за что не дадут разрешения. Если пойти формальным путем, это займет 10 дней». «Мы отправимся на разведку», — уверенным тоном произнес Максим. «Никакого обыска, никаких задержаний. Будем наблюдателями. Группы Эммы и Патрика берут на себя бумажную работу, составляют список лиц, арестованных в результате операции, и встречаются с судьей, который может выдать разрешение на допрос». «Кто знает, если мы покажем этим типам фото Виктории, кто-нибудь может разговориться». «Даже если удастся убедить судью, все равно потеряем недели. Никто не мешает нам провести разведку на местности. След еще не остыл, и хочу напомнить, что прямо сейчас псих, возможно, удерживает в заточении других девушек. Все еще хочешь подождать, Борис?» Павловский нахмурился, почесал гладко выбритый подбородок. Он увидел в глазах Максима ту самую упертость легавого, которую всегда уважал, хотя по большей части не соглашался с методами напарника. Павловский понимал, что долго противиться не сможет, и больше всего боялся, что Ларше отправит его на выезд, и ему не удастся проследить за Максимом. «Говоришь, 2 часа езды?» — спросил он у Эммы. «Максимум». Павловский взглянул на свои массивные наручные часы. «Мы вернемся к вечеру, в худшем случае, ближе к ночи». Максим, не дожидаясь одобрения старшего по званию, взял со стола кубик Рубика, надел куртку, бросив: «Ты поведешь».